Розовский неторопливо вышел из машины, хлопнул дверцей, с наслаждением потянулся. «Замки у Алекса тоже не очень. Надо будет сказать, пусть отрегулируют». Разминая ноги, Натаниэль обошел вокруг машины. На улице явно ощущалась близость моря. Пальмы, окружавшие трехэтажный дом, отбрасывали густую плотную тень, так что начинавшаяся жара не особенно давала о себе знать. Натаниэлю север нравился больше Гуждана. Иногда он сам удивлялся, почему же в таком случае за всю жизнь у него не появилось мысли о переезде в эти, безусловно, сказочные края. Загадка психологии. Вообще, мечты совсем не обязательно должны сбываться. Может быть, даже лучше, если они вообще не сбываются. По крайней мере, нет необходимости придумывать себе новые. Из подъезда появился давешний парень в сопровождении мужчины лет 40 в полосатой футболке, застиранных до белизны джинсах. Лицо мужчины было недовольным. Мальчик показал на Розовский и убежал к ребятам. Мужчина подошел, шаркая домашними шлепанцами. «Ваша фамилия Фельдман?» — спросил Натаниэль, поздоровавшись. — Да, в чем дело? — Мы не собираемся страховаться. Он с явным недоверием возрился на наряд Розовский, не слишком отличавшийся от его собственного. Видимо, у мужчины было свое представление о том, как должен выглядеть представитель солидной компании. Натаниэль представил себе, как бы отреагировал он в таком случае на Амоса или Рики. Усмехнулся и тут же согнал с лица усмешку. «Вашу жену зовут Эстер?» Мужчина нахмурился. «Что вам нужно?» «Не надо так волноваться». Натаниэль извиняюще улыбнулся. «К вам наша компания имеет только косвенное отношение. Видите ли, мы занимаемся страховым полисом Ари Розенфельда, и мне поручено задать вашей жене несколько вопросов. Чистая формальность. Но вы же знаете нашу бюрократию». Проблемы наследников и прочее. Лицо мужчины прояснилось. «Ах, так вы насчет этого. Ну, видите ли, меня зовут Натаниэль. Очень приятно, Борис». «Видите ли, Натаниэль, жена сейчас на работе. Она работает утром, а я по ночам. Так что...» Он развел руками. «Я и сам-то редко с ней встречаюсь», — Борис улыбнулся. Улыбка у него была приятная. «А где она работает сейчас?» «Где?» Борис Фельдман удивленно посмотрел на Натаниэля. «Да там же, где и работала. Убирает виллу Розенфельда». «Чью виллу?» — переспросил Натаниэль, не веря в такую удачу. Он как раз накануне обдумывал, каким образом осмотреть место происшествия, не прибегая к помощи полиции. «Розенфельда», — повторил Фельдман. Его адвокат попросил Эстер, чтобы она продолжала поддерживать на вилле порядок, пока не приедет наследница из Москвы. За те же деньги, 15 в час. Эстер сначала не хотела, знаете, она была в шоке и совсем не хотела возвращаться в ту обстановку, в которой, ну, вы понимаете, я думаю, конечно, еще бы. Ну, потом согласилась, с работы здесь не очень, а 15 шекелей в час – такие деньги на дороге не валяются. К тому же, пока никого нет, там и работы немного. Понятно. Вы сейчас очень заняты? — спросил Розовский. Фельдман пожал плечами. Я всегда занят. Когда жена на работе, все домашние дела на мне. Уборка, базар, обед, сын. Вы бы его в летний лагерь отправили, — посоветовал Натаниэль. Все-таки каникулы. Не захотел. К тому же, хотя это и небольшие, но все-таки деньги, а у нас, знаете, каждый шекель на счету. Да, понимаю. Скажите, Борис, вы не могли бы проехать со мной до виллы Розенфельда? Спросил Розовский, широко улыбаясь. Потом я вас подвезу домой. Договорились? Это совсем недолго. Ну, не знаю, с сомнением в голосе сказал Борис. Я еще обед не приготовил, только с базара вернулся. Тут Сашка пришел, говорит, тебя спрашивают из страховой компании. «Давайте договоримся так», — сказал Натаниэль. «За каждую минуту, потраченную на меня, я заплачу, как за час уборки на вилле. Идет?» «Идет», — засмеялся Борис. «Хотите, потрачу на вас 24 часа». «Я не миллионер», — серьезно ответил Розовский. «Я тоже получаю по часам». «Нет, меня вполне устроит минут 20-30. Едем?» «Едем». Проезжая мимо игравших мальчишек, Розовский кивнул. «Ваш? Мой». «Ну и как он уживается с местными? Нормально. Да на нашей улице местных почти нет. Все в основном вроде нас. 5 лет, 3 года. А в школе нормально уживаются. Что им-то мальчишкам делить? Но у них тоже проблем хватает, сказал Натаниэль. Не меньше, чем у взрослых. Просто проблемы другие. Вы тоже новый репатриант? Спросил Борис. Давно приехали? Давно, больше 20 лет. Правда? Он удивился. Странно. Вы говорите почти без акцента. Последнее время много приходится говорить по-русски. Смотрите, Борис, я эти места знаю плохо. Куда сейчас? Прямо, прямо. Я скажу, когда сворачивать. А вы откуда приехали? Из Минска. А вы? Из Вильнюса. И когда? 1,5 года назад. Красивый город. Я там был однажды. Ну, очень давно, в 69-м. А почему поселились здесь, в Ор-Акива? Родственники посоветовали. Фельдман улыбнулся. Нет, у нас нет родственников в Израиле. Просто Эстер понравились места. Нас сюда возили на экскурсию, когда учились в Ульпане. В Кесарию на раскопки, потом в Зихрон-Яаков, да еще в сады барона. Места здесь красивые, согласился Розовский. Я и сам временами подумывал сюда перебраться, но с работой здесь не очень. Ничего, как-нибудь, Борис вздохнул. Сейчас направо. Все, приехали, здесь. Я ее сейчас позову. Не беспокойтесь, я выйду. Они поднялись по мраморным ступеням крыльца. «Эстер!» — крикнул Борис. Входная дверь отворилась, и на пороге появилась женщина. В руках она держала половую щетку, поверх футболки и джинсов был надет халат. «Борис, что случилось?» Она переводила тревожный взгляд с одного мужчины на другого. «Что-нибудь с Сашей?» «Все в порядке, не волнуйся так. Это Натаниэль из страховой компании». Муж вопросительно посмотрел на Розовски. «Байтлям», — подсказал Розовски. «Действительно ничего страшного, просто несколько вопросов. Ваш бывший хозяин был нашим клиентом, и мы сейчас оформляем выплату его наследникам. Я должен кое-что выяснить». И повторил так же, как уже говорил Борису Фельдману. «Чистая формальность. Хорошо?» Эстер кивнула. «Если вы не возражаете», — теперь Розовский обратился к мужу, — «мы переговорим с глазу на глаз. Подождите меня в машине, пожалуйста. Можно слушать радио, можно курить. Сигареты и зажигалка на месте. На заднем сиденье есть русская газета, по-моему, вчерашняя. 5 минут, и я отвезу вас домой». Борис в нерешительности топтался на месте, но Натаниэль уже повернулся к Эстер. «Кстати», — сказал он, — «если вы уже закончили уборку, мы и вас захватим. А пока я могу зайти?» И, не дожидаясь ее ответа, шагнул вперед. Эстер собиралась что-то сказать, но промолчала и посторонилась, впуская его в дом. Остановившись в холле, большом и почти пустом, Натаниэль осмотрелся. «Спальня наверху?» — спросил он. «Две спальни, ванная комната и туалет», — ответила Эстер. «А что здесь?» «Кухня». «Там еще один туалет, душ, комната для стирки белья, а кабинет?» Она молча показала на плотно закрытую дверь. Розовский снова осмотрелся. «Богатый дом», — сказал он. «Думаю, на 500 000 потянет». «Шекелей? Ну что вы! За 500 000 шекелей вы вряд ли купите вдвое меньше где-нибудь в Афакиме. Нет, я имею в виду долларов». Похоже, что для Эстер подобные суммы были неожиданными. Натаниэль шагнул к кабинету и остановился. «Вы там не убираете?» «Сегодня нет», — ответила Эстер, нахмурившись. «А вчера?» «Вчера тоже», — Натаниэль вздохнул. «Ну, а позавчера и подавно?» «Да, я понимаю. Можно пройти?» «Куда?» «Для начала в кухню. Пожалуйста, чай, кофе». «Нет, спасибо, нет времени». «Не стесняйтесь, кофе и чай мои». Эстер улыбнулась. «И сахар тоже. Я даже чашки принесла из дома. Хозяин говорил, чтобы я не стеснялась, но я, знаете, ну как-то неудобно». «Да, я понимаю. Нет, я действительно не хочу ни чая, ни кофе. И у меня действительно очень мало времени. Ну, спасибо за предложение». «Не за что». Она поставила щетку в угол рядом с пластмассовым ведром. «Садитесь». Натаниэль пододвинул табуретку к кухонному столику, сел. Эстер села напротив, сложила руки на коленях. «Я вас слушаю», — сказала она. «Скажите», — начал Натаниэль, — «в воскресенье вы обнаружили Розенфельда сразу же, как только пришли?» «Нет, я уже убралась в кухне и только потом пошла в кабинет». «Вам ничего не показалось странным, непривычным?» Эстер покачала головой. «Нет, окно вот только было открыто. Обычно перед отъездом он все закрывал. А тут я сначала подумала, что он задержался, но входная дверь была заперта. Так что я решила, что он просто забыл. Правда, на него это не было похоже. Он довольно педантичен». «Да, понятно. Но ведь он не собирался уезжать, во всяком случае, в тот момент, когда его убили». Эстер молчала. Натаниэль озабоченно спросил: «С вами все в порядке?» «Все в порядке». «Не обращайте внимания», — тихо сказала она. «Вы сказали, убили?» «Да. Вы разве не знали?» «Значит, его все-таки убили?» — повторила она. «Вам это кажется странным?» «Мне? Не знаю», — растерянно ответила Эстер. «Я об этом не думала. Но вот самоубийство...» — она замолчала. «Что самоубийство?» «По-моему, он не был похож на человека, решившего покончить с собой». «Ну-ну», — Розовский невесело усмехнулся. «Мало кто заранее демонстрирует свое желание свести счеты с жизнью. Не возражайте, если я закурю?» «Нет, конечно, я сама курю». Розовский протянул ей пачку суверена. «Спасибо, я привыкла к Европе». Дав ей прикурить, Розовский спросил: «Вы видели у него револьвер?» «Нет». «Я даже не знала, что у него есть револьвер». Полицейский сказал: «Инспектор Аллен?» «Да, кажется». «Он назвал себя, но я не очень понимала в тот момент. Нет, я не видела у него револьвера. Но я ведь его самого редко видела. Я приходила сюда два раза в неделю, в воскресенье, когда он уже уезжал, и в четверг, накануне его приезда. Так что виделись мы с ним раз или два в месяц, когда он специально задерживался, чтобы заплатить. Он платил вовремя?» «Да, конечно». «Но вы никогда не беседовали с ним, ну, на отвлеченные темы, о его семье, каких-то знакомых?» Эстер снова отрицательно качнула головой. «Но я знала, что его бывшая жена живет в Москве. Мне кажется...» Она остановилась. «Говорите, не стесняйтесь. Мне кажется, они собирались помириться». «С чего вы взяли?» «Он поставил ее фотографию на книжную полку». «Давно?» «Точно сказать не могу, по-моему, месяца два назад». «Фотография и сейчас там?» — спросил Натаниэль. «Нет. Когда он... То есть, когда его убили...» — она запнулась. «В общем, фотография стояла, вернее, лежала на письменном столе. Полицейские забрали ее вместе с письмом». «Ага, понятно. Еще один довод в пользу версии самоубийства. Самоубийца перед выстрелом смотрит повлажневшими глазами на фотографию горячо любимой бывшей жены, потом пишет прочувствованное письмо и, наконец, стреляется. 19 век, парижские тайны. Такое впечатление, что преступник мыслил исключительно штампами или вообще не мыслил». Розовский снова обратился к Эстер. «А других причин так думать у вас нет?» «Кроме появления фотографии, я имею в виду. Я знаю, что он недавно отправлял ей письмо, две недели назад. Он как раз задержался, чтобы рассчитаться со мной, и попросил по дороге отправить письмо. Он сказал, что уже не успевает заехать на почту, а ему важно, чтобы письмо ушло как можно скорее». «И это письмо было адресовано жене?» «Да, я прочла на конверте. Но ведь у них с женой разные фамилии». Эстер удивленно взглянул на него. «Но ведь до этого он упоминал свою жену, он называл ее Галя, а письмо было адресовано Галине Соколовой в Москву. Я так даже и решила, что они собираются помириться. Почему?» «Он сказал, письмо должно дойти скорее. Галя получит его, приедет, и начнется новая жизнь, Эстер». «Может быть, вам больше не придется убирать мою виллу». Ясно, что он имел в виду приезд жены, а если человек женат, значит, и приходящая уборщица ему не нужна. Разовский рассмеялся. Потрясающая логика. Эстер тоже рассмеялась. Нет, я не то имела в виду. Просто все остальное уже будет определять хозяйка, а не хозяин. Ясно. Вы могли бы показать мне кабинет? Ее минутная веселость прошла мгновенно. Это очень нужно. — сухо спросила она. — Честно говоря, мне не хотелось заходить туда. — Очень нужно. Эстер с явной неохотой открыла дверь. — Покажите, где что было в тот момент, когда вы его увидели? Эстер немного подумала. — Вот, — сказала она, — вот тут он лежал у стола. Головой к окну, к центру комнаты. Из-за стола я его не сразу увидела. Сейф был раскрыт? Да. Где, говорите, раньше стояла фотография жены? Вон там, на полке, справа. А где ее нашли в воскресенье? На письменном столе. А лежал он, говорите, вот так? Да. А письмо? Там же, рядом с фотографией. На нем не было крови? Нет. А вы, случайно, не знаете содержание? Нет. Оба «нет» были короткими. И в голосе Эстер Разовский услышал легкую неприязнь. Он сделал вид, что не заметил этого. «Угу. Хорошо. А теперь вспомните. Может быть, были еще какие-то мелочи, какие-то незначительные вещи, о которых вы забыли и не рассказали полиции?» «Да нет, вроде бы». Эстер глубоко задумалась. Разовский терпеливо ждал. Вдруг глаза ее расширились. «Вот!» — сказала она. — Сигареты. — Что вы имеете в виду? — Тут на столе лежала пачка сигарет. Данхилл. — Ну и что? — Я сначала не обратила внимания, только сейчас сообразила, когда вы сказали. Я думала, что это сигареты Ари. Он курит Данхилл. — Ну и это были не его сигареты. Ари курил Данхилл с ментолом. В кабинете всегда пахло ментолом, а это были сигареты без ментола. Тоже Данхилл, но другие. «Вы брали пачку в руки?» — спросил Натаниэль. «И не почувствовали запаха ментола?» Эстер засмеялась. «Да нет же. Просто у ментолового Данхилла пачка зеленая, а у обычного — красная. А рисунок одинаков. Я тогда прочла Данхилл и не обратила внимания на цвет. Знаете, я вообще чуть сознание не потеряла. Конечно, конечно. Вот. А сейчас сообразила. Так, несколько растерянно произнес Разовский. Значит, без ментола. Интересно. Но, может быть, он просто не купил заранее с ментолом? В магазине не оказалось, и он купил обычное? Вот еще, возразила Эстер. В кухонном шкафчике целый блок ментоловых. Могу показать. Она вышла из кабинета и тут же вернулась с блоком ярко-зеленого цвета. «Вот, полный блок!» Она заглянула внутрь. «Нет, одной пачки не хватает. Ну, неважно, сигарет более чем достаточно. Хорошо, а он не мог изменить свои привычки?» «Ну, нет. Вот в этом-то он, по-моему, был очень постоянным. Сигареты, напитки, манера одеваться. Да, действительно, я тоже слышала о чем-то подобном. Что-нибудь еще вспомнили?» «Нет, больше ничего». «Ну что ж, спасибо». Разовский улыбнулся. «Мне пора. Поедете с нами?» «Да, спасибо, только переоденусь». «Хорошо, ждем в машине». Уже подъезжая к дому, в котором жили Борис и Эстер, Разовский спросил. «Скажите, Эстер, так все-таки были у вашего покойного хозяина какие-нибудь увлечения, кроме ментоловых сигарет?» «Что вы имеете в виду? Женщины. Была у него любовница или нет? Я же говорю, что очень редко его видела». «Но вы ведь можете определить по каким-то признакам, бывает ли в доме женщина? Разве нет?» «Да, пожалуй», — она задумалась. «Похоже, что была, но недолго. То есть, если у него и были какие-то увлечения, то очень редкие». «Почему вы так думаете?» — поинтересовался Разовский. Вы же сами сказали, косвенные признаки. Эстер засмеялась. И какие же признаки? Запах духов. Иногда он чувствовался в доме. Запах хороших духов, дорогих и стойких, может быть, французских. Но, повторяю, это бывало редко. «Борис», — проникновенно сказал Розовский, — «вашей жене следовало бы работать не уборщицей, а сыщиком. Эстер, если вы вспомните еще и название духов, я сегодня же пришлю вам домой роскошный букет роз». «Присылайте», — торжественно сказала Эстер. «По-моему, это были клима». Машина остановилась возле подъезда. «Цветы будут сегодня», — пообещал Натаниэль и добавил. «Вы мне очень помогли, ребята». Он раскрыл бумажник, вытащил 2 100-шекелевых купюры. «Держите, Борис, 15 шекелей минута». Эстер переводила взгляд с мужа на детектива. «Что это?» — спросила она. «Так, неважно. Оплата потраченного времени», — Розовский улыбнулся. «На всякий случай, вдруг вы вспомните что-нибудь еще, позвоните мне. Вот телефоны». Он протянул супругам Фельдман 2 визитные карточки. «Так вы не из страховой компании?» — воскликнула Эстер, прочитав надпись. «Вы нас обманули? Вы частный детектив?» «Что вы говорите?» — изумился Розовский. «Надо же! Ай-яй-яй! А я и не знал!» Он развернул машину, лихо взял с места, оставив супругов стоять возле дома, остолбеневшими с визитными карточками в руках. Вернувшись после обеда к себе в офис, Натаниэль застал в нем только Офру. Ни помощника, ни стажера не было. «Привет, девочка, как дела?» — весело спросил он. «Скучаем в одиночестве. Что у нас новенького? Кто сегодня жаждал воспользоваться услугами гениального сыщика Натаниэля, израильского Шерлока Холмса?» Офра подозрительно посмотрела на шефа. «Ты что, опять пил с утра какую-то гадость?» — спросила она. «Ничего, кроме кофе. Кстати, он остановился на пороге своего кабинета. С чего ты взяла, что я вообще пью?» «Интуиция», — коротко ответила Офра. «И дедукция. Я, между прочим, работаю в детективном агентстве». «Ах да, я совсем забыл. Тем не менее, вынужден тебе сказать, что ты ошибаешься. Твой шеф не пьет. Теоретически», — уточнила Офра. «А практически?» «Алекс насплетничал», — мрачно заметил Розовский. «Кстати, где он шляется?» «Он не шляется. Ты сам отправил его с утра по делам». «Да?» Он озадаченно посмотрел на секретаря. «Ах, да, верно. Похоже, у меня ранний склероз». «Не такой уж и ранний», — сердито заметила Офра. Ее тонкие пальчики порхали по клавишам компьютера. «Ладно, ладно, не дуйся», — сказал Натаниэль. «Ну, наорал, подумаешь. Это когда было? Уже сутки прошли. Можно было бы и забыть». Офра промолчала. «На меня за мою жизнь орал каждый, кому не лень». Розовский тяжело вздохнул. «Ну, ладно. С меня шоколадка, договорились?» «Две», — тотчас поправила Офра. «И пирожные». «Согласен». «И еще один выходной». Натаниэль направился в кабинет. «И поездка в Эйлат за счет фирмы», — крикнула Офра вдогонку. Он прикрыл за собой дверь и облегченно вздохнул. «Итак, что же он все-таки выяснил в результате поездки в Ор-Акива?» «Во-первых, осмотрел место происшествия. Не слишком тщательно, но все-таки достаточно для того, чтобы окончательно отмести версию самоубийства. Во-вторых, Розовский вспомнил показания Эстер Фельдман. Во-вторых, версия случайного ограбления тоже трещала по швам. Если и ограбление, то уж никак не случайное, а тщательно подготовленное. Но кем?» Розовский нахмурился. Что-то не сходилось ни в одной из версий. И сам покойный выглядел по-разному в глазах разных людей. Например, Амос из Байтлям считал Ари Розенфельда то ли монахом, то ли импотентом. О том же говорил и Алекс вчера вечером, хотя не исключено, что они пользовались одним и тем же источником информации. Кстати, не мешало бы выяснить, что это за источник. Но, с другой стороны, по словам той же Фельдман, Ари вовсе не был монахом, во всяком случае, 2 месяца назад. 2 месяца. Амос тоже говорил что-то об этих месяцах. Да, да, везите к сексопатологу. А Эстер связывала перемены с возможным приездом жены и примирением супругов. Как она назвала духи? Французские духи. Он быстрыми шагами вернулся в приемную и сел напротив Офры в кресло для посетителей. Офра оторвалась от компьютера и удивленно на него посмотрела. «Что это ты на меня так уставился?» Разовский потянул носом и отрывисто спросил. «Клима?» Офра подпрыгнула. «Перегрелся?» — озабоченно спросила она. «Вызвать скорую?» «Значит, нет?» — констатировал Натаниэль. «А какие?» «Что какие?» «Какими духами ты пользуешься, а?» И строго добавил. «При ответе смотреть в глаза». «Точно перегрелся. Не твое дело». «Скажи, пожалуйста, духи Клима дорогие?» — уже обычным тоном спросил Натаниэль. «С каких это пор ты стал интересоваться женской парфюмерией?» «С сегодняшнего утра». «Вот как! И что же это за таинственная красотка?» «Кроме шуток, Офра, ты можешь ответить на мой вопрос?» «Клима», — Офра пожала плечами. «Духи как духи, французские. Одно время были в моде, и тогда, естественно, стоили дорого. А сейчас?» «Сейчас уже нет». «Понятно», — протянул Натаниэль. «Смотри-ка». «Ну хорошо, а как насчет моей вчерашней просьбы?» «Ты о чем?» «Я просил тебя проверить, не проходил ли у нас когда-нибудь Ари Розенфельд». «Я все проверила», — ответила она еще сердитым тоном. «Перерыла все старые файлы». «И что же, ничего нет?» «Как тебе сказать, и есть, и нет?» Разовский удивленно поднял брови. «То есть как это, есть или нет?» «Понимаешь, есть несколько файлов. Вернее, было несколько файлов. Они перечислены в каталоге. Вот». Она поднесла глазам листок бумаги и зачитала. «Россен, А.Р. Возможно, какой-нибудь из них и содержал информацию о Розенфельде». «Росс. Это похоже. Я же помню, черт возьми. И что же в этом файле? Почему ты говоришь, содержал? Куда делась информация?» «Ее нет», — ответила Офра, виновато улыбаясь. «То есть этих файлов нет, все стерто. Остались только названия в каталоге». «Так. И как же это понимать?» Я спрашивала у Габи. «Он что, звонил?» «Да, утром. Просил передать, что все дела закончит. Доложит завтра все подробности». «А почему завтра?» «Ему сегодня нужно в университет». «В университет?» «Ах да», — вспомнил Разовский. «Видимо, Алекс передал ему просьбу профессора Гофмана. Понятно. Так что он тебе сказал насчет этих файлов?» «Он сказал, что ты давал ему указание навести порядок в архиве, и он убрал все, что, на его взгляд, было малозначительным». Настроение Натаниэля мгновенно испортилось. «Чертов идиот! Ну да. Он давал стажеру такое указание с полгода назад. Теперь вспомнил». Его в какой-то момент начало раздражать невероятное количество записей в архиве относительно молодого агентства. Конечно, прежде чем стирать, надо было сдублировать все на дискеты. Но об этом он, конечно, забыл распорядиться. А Габи сам не додумался.